Глава третья. Глаза чудовищ. Лазурно-золотой рассвет, как всегда, обманул ожидания. День оказался таким же серым и пасмурным, как настроение Грега. Младший дракон сидел на крыльце колдовской башни Вальтера, полируя Чинкуэду. Время от времени он поднимал взгляд и с отвращением оглядывал стены из грубого камня, оплетенные плющом, и тенистый, усыпанный шишками двор, который выглядел таким же необжитым и полузаброшенным, как было и в первый день. Какая тоска! И что он тут делает? Охраняет башню? От кого? Зачем? Но Вальтер приказал, а приказы главы клана не обсуждаются. Тогда почему так скверно на душе у Грега? Почему он не может найти себе места? Не знает, за что взяться, чтобы избавиться от мрачных мыслей? Может, все дело в Аличе? После той тренировки, когда они с Вальтером разнесли весь верх башни, девушка заперлась у себя в комнате и не показывалась на глаза. Даже проводить Вальтера не вышло, но он этого как будто и не ждал. Глава клана улетел так быстро, словно не желал оставаться в Малино ни единого лишнего мгновения. Что там произошло у них с Алича? Грег пытался поговорить с ней, но она отказалась с ним разговаривать. Конечно, она обижена на него. Он обещал прилететь за ней и нарушил обещание. Но должна же она понимать, почему он так поступил. Она теперь не просто смертная девчонка, а драккина. Кто, как не Вальтер, должен заняться ее обучением и воспитанием? Ну и, конечно, брату хочется изучить новорожденного дракона, посмотреть, на что она способна. В общем, оценить новое приобретение. Все равно, что испытать новый меч. Разумеется, это удовольствие не хочется делить ни с кем. Даже с младшим братом. Особенно с ним. Грег поднял взгляд на стрельчатое окно комнаты Алича, да и остался сидеть, замерев с мечом в руках. Опять эти неприятные мысли, которые лезут в голову, словно воры. Как он смеет судить действия Вальтера? Власть главы клана — единственный закон, который признают над собой черные драконы. Прямой долг, да что там, единственный выбор Алича — склониться перед этой властью, как делает Нагель и он сам. Нет, не в Аличе дело, понял Грег. Это только часть общей картины. Дело-то именно в Вальтере, который больше не делится с Грегом своими планами, не поручает ему важных заданий, пренебрегает его советами и всячески дает понять, что разочаровался в младшем брате. Беда в том, что и Грег начинал чувствовать то же самое по отношению к нему. Глядишь, близок миг, когда братья перестанут доверять друг другу. И что тогда? Хаос, поражение, разгром. Как же война с Мандрагоном, если в клане возникнет рознь? На самом деле так было всегда, подумал вдруг Грег. Вальтер постоянно вел свою игру. Братья, да и все прочие, для него лишь инструменты. Нет пользы, выкидываем. Грег опустил взгляд на широкий клинок Чинкуэды, лежащий у него на коленях. Свет дрожал на дольчатом лезвии, как вода в ручье. Вот эта Чинкуэда — просто символ отношения к нему Вальтера. Подарил то, что самому не нужно. Отдал оружие, созданное, чтобы сразить сильнейшего из драконов, потому что счел клинок негодным и словно забыл о нем. А едва увидит, с досадой поморщится. В сущности, его можно понять. Привычно попытался оправдать брата Грег. Чинкуэда — оружие не для графа Веттерштайна, скорее уж для обычного горожанина, или, наоборот, головореза. Так Лука и не оружейник, Что он в этом понимает? Что на верстаке лежало, то и заколдовал. Широкое короткое лезвие, таким не пофехтуешь. Разве что отмахнуться от бандитов в темном переулке. Или подкрасться вплотную к припозднившемуся горожанину и нанести один смертельный удар. Гм, а это мысль. Грег застыл на крыльце, глядя в сумрак двора. Глаза его вспыхнули, плечи развернулись. Кажется, даже кровь побежала быстрее. Он встал, убрал Чинкуэду в ножны за поясом и принялся прохаживаться по двору. В сознании маячила некая идея, пока довольно смутная. Без всяких сомнений, Вальтер его идею не одобрит. Есть идеи Вальтера, а есть все остальные, неправильные. Но он ведь сам сказал, больше никакой тактики и стратегии, а когда мне понадобится убийца дракона, я тебе сообщу. Вот Грег и будет просто убийцей дракона. Если не получится, ну что ж, он понесет наказание. Конечно, если останется жив. Но почему бы ему не победить? А победители не судят. Под ноги попался обломок какой-то жердины. Грег, поглощенный своими мыслями, не глядя, пнул его. Жердина отлетела за крыльцо. Оттуда донесся глухой стук и испуганный вскрик. Из-за крыльца выскочил заспанный Вилли. Деревяшка угодила ему прямо по голове. «Ты что спишь среди бела дня, чучело? Заняться нечем?» Сурово спросил Грег, недовольный тем, что его сбили с мысли. «Виноват! Избавитель!» Вилли съежился, даже голову в плечи втянул. Были бы уши торчком, прижал бы. Грег окинул его неодобрительным взглядом. Здоровенный амбал вон как отъелся на службе у драконов, но по-прежнему ведет себя, как шелудивая собачонка. А ведь знает прекрасно, что Грег не Вальтер. Тот в самом деле мог бы пришибить дурачка просто под плохое настроение, если бы Вендел как-нибудь не так на него посмотрел. Вот как сейчас, например. Прибил бы и через миг забыл. А он, Грег, так не может. «Подними-ка эту дубину», — неожиданно сказал он. Вилли поспешно подобрал с земли деревяшку. «Ты драться умеешь?» «Ну, нет». «Деревенский парень, и не умеешь драться?» «Да я как-то это...» Вилли замялся, забормотал что-то про матушку, которая не разрешала пачкать одежду. Наконец нашел слова и заявил громко. «И вообще, за это ведь и схлопотать можно!» Грег посмотрел на него с отвращением. «Нападай!» — приказал он. Вилли уставился на Грега, и жердина задрожала у него в руках. «Не смею!» «Ты отказываешься выполнять приказ своего господина?» Со зловещей ласковостью спросил Грег, невольно копируя Вальтера. «Нет, что вы!» «Тогда бей!» Вилли робко ткнул дубинкой в сторону Грега и отскочил назад. «Это, по-твоему, удар?» Грегу вспомнилось, как Вилли весьма резво бегал по лесу с топором за Алича. «Ты деревья когда-нибудь рубил?» — спросил он. «Ясное дело, но...» «Ну так представь, что я дерево». «А если я вас случайно прибью?» «Ты сначала попади». Грег встал перед ним, поманил ладонью. «Приступай». Вилли из-под лобья посмотрел на Грега, словно пытаясь понять, в чем тут подвох. Вздохнул, поплевал на ладони, взялся за дубинку привычным хватом. Поза его сразу стала увереннее. Выдвинул вперед ногу, развернулся всем туловищем, замахнулся. И не попал. Грег даже в сторону шагать не стал. Просто слегка отклонился. «Ну что ж ты? Дерево не отодвигается!» Обиженно заявил Вилли. «Видишь, уже что-то усвоил. Молодец. Давай еще раз». Вилли снова встал в позу лесоруба. Замахнулся, и скрючился, охнув, когда получил поддых. Не сильно. Он даже и заметить не успел, что это было. «Ай! Дерево не отвечает!» «Не жмурься при ударе!» Укоризненно посоветовал Грег, отступая на шаг. «И что ты сразу дубину-то опустил?» Он окинул взглядом запущенный двор. Сломанная скамейка, тележное колесо. Все не то. Ага, вот это сойдет. «Что это вы затеваете?» С опаской спросил Вилли, глядя, как его хозяин подбирает с земли еще одну палку и снимает деревянную крышку с колодца. «Зачем это вам?» «Это не мне, это тебе». Грег протянул ему крышку. «Потому что теперь, пока ты будешь рубить дерево, оно будет тебя колотить». Вилли попятился. «А крышка зачем?» «Прикрываться». «Просто прикрываться? Ой, за что?» «Да не прижимай ты щит к лицу, балда. Зубы сам себе выбьешь». Вилли тупо и старательно махал палкой, иногда испуганно выглядывая поверх щита. Грегу, глядя на это безобразие, хотелось плакать. Парень был мощный, как линдвурм, и такой же неуклюжий. Двигался он неловко и медленно, то опаздывал, то спешил, никуда не успевал и ничего не видел. Вдобавок жмурился и втягивал голову в плечи при каждом встречном выпаде. Ладно, неуклюжесть и медлительность. Их еще можно было преодолеть упорными занятиями. Но вот эта робость, чтобы не назвать ее более сильным словом. В сущности, ничего необычного в ней не было. Присмыкались все простолюдины. Не все они были трусливыми. Мужик никогда не поднимет руку на благородного, не то сразу этой руки лишится. Но как он поведет себя в драке с тем, кто равен ему? А если натравить собаку? А если нападет нечисть? Грегу вспомнилась оскверненная базилика на берегу Альмы и белоглазая демоница, напавшая на Даниэля. Тогда Вилли не побоялся ударить. Вилли, увлеченно махавший палкой, забылся и опустил щит. Грег тут же стукнул его по макушке. Легонько, просто обозначил. Вилли пискнул, уронил жердь и скрючился, схватившись за голову, со своим любимым выражением несправедливо побитой собачонки. Грег рассердился. «Ничтожество, что ты кривляешься?» Подумал он, закипая. «Тебе ведь даже не больно. Подними дубину и встань». Вилли, преувеличенно охая, наклонился за деревяшкой и заехал таки себе по зубам краем щита. «И что я с ним вожусь?» Подумал Грег. «Может, и удастся сделать из никудышного крестьянина плохонького воина. Но зачем? Вилли рожден холопом, пусть и дальше им остается. А может, мне просто интересно?» Размышлял Грег, глядя на него. «Возможно ли сделать из этого слизняка что-то похожее на человека? Есть вещи, о которых Вендел в жизни не слыхал. Например, представление о чести. Ха-ха. Где Вилли? И где честь? Какая там честь у лесоруба?» «Ну хорошо», — возразил Грег сам себе. «Честь этому валенку, конечно, непостижима по причине его скотской природы. Но есть долг. Войны знают, что такое долг. Для Вальтера Вилли был просто лакеем и забавным уродцем, но Грег хотел иного. Рабское присмыкательство Вилли было ему глубоко противно. А терпеть его рядом приходилось постоянно. Сумеет ли он привить Вилли понятие хотя бы о вассальном долге? Грег и в этом сомневался. Долг – право сильного. Того, кто сам принимает решение и способен следовать ему, невзирая на обстоятельства. Присягу приносят добровольно. А у рабов нет ни чести, ни долга, ни ответственности. Они все делают из страха. Вот этот Вендел даже дубиной сейчас машет, и то из страха перед ним. А сам глаза зажмурил, чтобы не видеть противника. Думает, закрыв глаза, спрячется от него. и вдруг мысли обратились к себе. Опять все те же противные мысли. Разве я сам не закрываю глаза на все, что мне не нравится? На то, что мне претит в действиях и словах Вальтера. А такое стало происходить что-то слишком часто. Вальтер велел ему нарушить данное слово, и он нарушил. Он повиновался брату и совершил гнусность из чувства долга, а может, из страха, вопреки своему понятию о чести, как холоп. В душе Грега вспыхнула ярость. «Я не закрываю глаза, я не боюсь его». «Зря не боишься», — отвечал холодный внутренний голос. «Знаешь, что бояться стоит». «Ну что, будешь и дальше бессловесным инструментом? Или покажешь Вальтеру, что ты тоже дракон?» Грег заскрипел зубами. Опять эти предательские мысли, и снова из-за проклятого Вилли. Парень как раз высунул ногу из-за щита по самое бедро. Грег треснул его по бедру так, что Вилли отскочил с воплем. «Убирай ногу!» «Больно же!» Толстые губы Вендела задрожали. «Вот-вот заплачет». «Ага, дерево еще и не ходит. Какая неожиданность!» Процедил Грег. «Это бой, чучело. Тут бывает больно и обидно, и никому тебя не жалко. Попал? Молодец. Пропустил удар? Сам дурак». Вилли шмыгнул носом. «Ну точно, плакать собрался». Потная рожа, несчастные вытаращенные глаза, а на лбу третий глаз, закрытый. «А ведь это моя печать», — подумал Грег. «Он ее поставил, он ею управляет. Он, а не Вальтер. С ее помощью он может заглянуть в замыслы Мандрагона. И у него есть Чинкуэда. Свист палки, дуновение ветра. Грег краем глаза поймал движение. И вдруг голова взорвалась резкой болью. В глазах потемнело, мир качнулся, опрокинулся, земля встала на дыбы и ударила Грега по голове. «Ура!» Радостный вопль Вилли донесся, словно издалека. «Попал! Я молодец! Избавитель!» Грег с трудом приподнялся и сел. Перепуганный Вилли подскочил и поддержал его за плечи. Грег коснулся виска и невольно охнул. В голове стоял звон, как, впрочем, и положено после сильного удара тяжелой деревяхой. Вилли над ухом причитал, что он не хотел. «Как это у тебя получилось?» Морщась, спросил Грег. «Простите, избавитель, я и не думал ни о чем, просто на небо смотрел. А руки сами? Невозможно. Грег поднял голову и неожиданно встретился взглядом Салича, которая смотрела на него из окна. Взгляд у нее был нехороший. Даже не обида и не легкая неприязнь, а нечто, от чего Грега словно холодом обожгло. Очень похожее на презрение. Не улыбнувшись, не кивнув, Алича отвернулась и скрылась в башне. «Позвольте, помогу на ноги подняться!» Грег не ответил, стиснул зубы, начал вставать. И тут увидел кулак, летящий ему прямо в лицо. Перехватил его, дернул Вилли на себя, вывернул ему руку. «Ты что творишь, гаденыш?» «Военная хитрость!» Пролепетал Вилли, покрываясь каплями пота. «Вы ж сказали! Пропустил удар, сам дурак!» «Ай, больно!» Грег поглядел на него сверху вниз, не отпуская вывернутого запястья. «Так и есть», — сказал он и расхохотался. А потом добавил мягко. «Прости, Вилли!» И положил ладонь ему на лоб, открывая огненный глаз. Почему он был так уверен, что она здесь? Что ей делать в этой грязи? Мандрагон, ползавший среди огня и грязи в поисках Феличи, поднялся на задние лапы, возвысившись над развалинами Амару, будто огромный язык пламени, и окинул взглядом окрестности. Отвратительное место. Кипящее болото, горячий пар, огни бесчисленных пожаров в тумане. Развалины домов торчат из воды, словно обломанные крылья. По воде медленно плывут бледные трупы. Огромная, воняющая мертвечиной помойная куча. То ли дело его гора, пахнущая только огнем и серой, безупречно черная, такая же красивая, как он сам. «Хочу домой», — раздраженно подумал Мандрагон. Ему было неуютно здесь. На Монте-Гаде он чувствовал себя бесконечно сильным, а здесь, в этом горячем болоте, его охватила неуверенность в себе. Мандрагон ненавидел эту неуверенность, в особенности за то, что она постоянно росла. Вот и сейчас подступили сомнения. Кто же все это устроил? Неужели он? Нет, это не ты. Куда уж тебе-то? На самом деле ты вон какой. Видишь там, на камушке. Мандрагон с ненавистью посмотрел на полудохлую от жары ящерицу, распластавшуюся на обломке известняка, и дунул на нее пламенем. Раз и ни ящерицы, ни камня. Вот так-то. Красный дракон смутно осознавал, в чем причина его беспокойства. Сила стихии, которая дала ему так много и даром. Мандрагон всегда ощущал, что ему нечто или некто помогает. Когда-то, в другой жизни, именно эта сила наделяла его сверхъестественной хитростью, позволяла много лет убивать, оставаясь незамеченным. Когда он выбирал и заманивал своих жертв, некто словно управлял его языком, подсказывая ему, неприятному и косноязычному, правильные слова, внушающие доверие тем, кто иначе и близко бы к нему не подошел. Если бы дракон помнил, он узнал бы эту силу. Она пребывала с ним всегда. Но она была, не он. А если она внезапно уйдет, что от него останется? Мандрагон, скользя взглядом по развалинам Амару, вдруг заметил знакомый мостик. Ага. Он в два шага добрался до него, глубоко проваливаясь в грязь, шипевшую при прикосновении с его огненной чешуей. Пустые дома смотрели на него окнами, словно глазами масок, сквозь клубы пара. Что-то догорало, потрескивая в тишине. «Эй!» — неуверенно позвал он громким шепотом. «Величие!» Черная вода стояла под мостом неподвижно, как старинное зеркало. Мандрагон ощутил непонятный страх, но все же пополз и заглянул, уже чувствуя, ничего хорошего он там не увидит. И оказался прав. Из темной воды на него смотрел сам змей бездны, красный дракон, страшный, как смерть. Мандрагон дико перепугался, шарахнулся прочь, поломав мостик и уже готов был нырнуть с головой в ближайшую грязь, когда до него дошло, кого он увидел. «Это не змей бездны», — догадался он. «Это же я». Он снова пополз к воде и опасливо заглянул в воду. «Ну до чего же тот дракон страшен?» «Нет, не может быть, чтобы это был он. Сам себе приснишься, помрешь от ужаса». «Так вот почему прячется Феличе», — внезапно сообразил он. «Она меня боится. И неудивительно, я даже сам себя боюсь». «Я же не знал», — позвал он в туман. «Не бойся, выходи. Я внутри совсем не такой». Туман не ответил. «Хочешь, я докажу», — продолжал уговоры Мандрагон, пока его горящие глаза обшаривали развалины. «Помнишь? Ты мне когда-то сказала, ты во мне, а я в тебе, мы одно целое, когда любим. Я не помню, когда и зачем, но слова не забыл. Я ведь так и не понял, как такое может быть, ты во мне. Это что же, сожрать тебя надо? Нет, иначе, сказала ты. Так объясни, как же иначе-то? Я же иначе не умею». Мандрагон умолк и прислушался, почти веря, что вот-вот получит отклик. Но никакого ответа не последовало. Красный дракон испустил вздох, поднявший волну в мирном протоке. Нет ее здесь. Опять она спряталась. Как долго им еще быть в разлуке? Огненные слезы шипя закапали в воду. А Грег уже давно смотрел глазами Мандрагона, думал Мандрагона мыслями, и в его душе бурлил такой запутанный клубок переживаний, что он даже не мог понять, какие из них принадлежат ему, а какие чужие. Он уже забыл про печать огненного глаза, он забыл даже, кто он сам. Губы его шевельнулись и произнесли незнакомое имя. Бруно. Мандрагон застыл, как громом пораженный. А голос в голове у него спросил, с душераздирающей грустью. «Бруно, зачем ты убил меня?» «Я не убивал», — вырвался дикий вопль у Мандрагона. «Ты сам туда упал». «Неправда», — печально произнес голос. Грег замолчал. Он прекрасно понимал, почему Мандрагон отказывается увидеть правду. Клубок чувств распутался, смятение отступило. В этот миг он чувствовал только сострадание. Он проник в память и сознание Мандрагона, в самые скрытые, потаенные его уголки. Если дойти до конца, что там будет? На миг яркое видение посетило его. Два мальчика стоят на горе под вечерним небом. Черная, словно обугленная вершина, под ней долина Мандрагоны, уже укрытая вечерней тенью, усеянная тысячами золотых огоньков, а вдалеке шумит огромное синее море. Потом видение исчезло, и пришла тьма. Когда Грег очнулся, то обнаружил, что лежит во дворе башни, на том же самом месте, где он открыл Вилли огненный глаз. И, судя по всему, пролежал он тут довольно долго. Небо было темное, зловещее. То ли уже настал вечер, то ли собиралась гроза. Грег оперся на локоть, сел и обнаружил, что поблизости, закатив глаза, валяется Вилли. В душе у Грега шевельнулось раскаяние. Пережил ли Вендел еще одну попытку воспользоваться печатью? Грег прислушался и ухмыльнулся. Вилли не только дышал, он еще и похрапывал. Но до чего же живучее существо? Кстати, огненный глаз у него был закрыт. Грег не припоминал, чтобы закрывал его. Неужели Вилли ухитрился сделать это сам? Грег покачал головой. Похоже, они с Вальтером кое-кого сильно недооценили. С трудом поднявшись на ноги, Грег оставил Вендела валяться на земле, а сам отправился в башню. Ему надо было поговорить с Аличе, захочет она того или нет. Сведения, которые он добыл, важнее обид. Он теперь понял, что такое пожиратель мира. И знает, почему Мандрагон ищет ее и что от нее хочет получить. И как можно прекратить войну одним ударом. Грег добрался до комнаты Аличи, постучал, окликнул ее. Она не ответила. Тогда он толкнул дверь, и к его удивлению она открылась. Окно тоже открыто нараспашку. Вот только Аличи в комнате не было.